Вот камеры для семейных, то есть каторжных и ссыльных, за которыми, составляя 41% всех женщин острова, пришли влекомые состраданием и обманутые надеждами жены и привели с собой детей. Они, по выражению многих из них, мечтали жизнь мужей поправить, но вместо того и свою потеряли. В этой камере нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей изобретательности ругань, постоянно слышится наглый смех, хлопанье дверьми, звон оков. В одной из таких малых по размерам камер сидят вместе и спят на одних сплошных нарах 5 каторжных, 2 поселенца, 3 свободные, то есть пришедшие за мужьями женщины, и 2 дочери их, 15 и 16 лет. В другой такой же камере содержится 10 каторжных, 2 поселенца, 4 свободные женщины и 9 детей, из которых 5 девочек. Под больничные колодки, где среди самых первобытных условий содержатся сумасшедшие и одержимые опасными заразными болезнями, причем последним поручено щипать корпию для необходимых хирургических операций. И лазареты, где оказывают помощь фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги такого рода сведения об умерших. Умер от неразвитости к жизни, или от неумеренного питья, или от душевной болезни сердца, или от телесного воспаления и тому подобное. Вот поразительные картины торговли своим телом, производимые поселенками и свободными женщинами от юного до самого преклонного возраста 60 лет. И вот девочки, продаваемые родителями с уступочкой, едва они достигают 14-15 лет, причем попадаются и 9- и 10-летние. Вот быстро сгорающие уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых сахалинское отсутствие климата заведомо губительно. Вот 2 палача из ссыльных, исхудалые с гноящимся телом, вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавидя поэтому друг друга, постарались друг на друге при наказании плетьми. Вот насаждение крестьянских хозяйств посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для дома обзаведения в сожительство отбывшим каторгу поселенцам, обязанным за это построить себе домик или покрыть уже существующий тесом. Вот сарай, куда сгоняются эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники берут себе девочек, а оставшиеся затем рассылаются по дальним участкам вследствие просьб отпустить рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства. Вот, наконец, ссылка в отдаленные поселки, куда нет обыкновенно ни прохода, ни проезда, провинившейся каторжанки или поселенки одной на 30 человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с этим, как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне, описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии, строгательным уходом за сумасшедшими или парализованными сожительницами по человечности, с их тоскою по материке и по родной земле. Он дает яркую картину свадьбы, заставляющей участников и гостей на краткий срок забыть свою тяжелую долю. И рядом изображает местного мирового судью, ощущающего радостные и своеобразные удивления, когда среди переполняющих сахалинскую жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится встретиться как с редким оазисом в пустыне с делом о простой, совершенно простой краже. Книга о Сахалине еще не была издана, когда в декабре 1893 года меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично познакомился. Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное впечатление, и и мы провели целый вечер.